Наставление 296. Житейские много терпят ради ничтожных благ. Нам ли не терпеть ради благ вечных? К тому же, что у нас за скорби? Ожидается что? Будем же благодушно все переносить в неложных надеждах. Что жизнь монашеская тесна и прискорбна, явно из того, что сказал Господь. Иже хочет по мне идти, да утвержится себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет. А что и житейская жизнь мучительна, об этом гласно свидетельствует то, что видим в ней. Но оставим житейских управляться со своей прискорбностью. Будем как следует смотреть на свою. Наша скорбь с радостью Духа Святаго бывает. Так что у нас и кажущиеся прискорбным радости причастны, по упованию отложенному нам на небесах. Потому не стыдно ли нам, если когда те ради какой-нибудь славишки и наградишки так много терпят, не будем благодушно переносить прилучающиеся ничтожные прискорбности ради столь великих небесных благ? Да и что у нас за прискорбности? Какое-нибудь дело против воли нашей назначенное? Какое-либо приказание ненравящееся, что-нибудь неприятное в пище, питье, одежде, обуви и месте и образе послушания или другое, что подобное, тяготящее нас. Но все такое, хоть и скорбное бывает, не таково, однако ж, чтобы могло отклонить нас от достодолжного, ибо недостойни страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитеся нам, за которую, если б нас каждый день жгли на огне, надлежало бы все переносить, а не только такие легкие и сносные искушения. Говорю же сие не за тем, чтобы раздражить чувства скорбные, но да познаем любовь, коей возлюбил нас благий Бог наш, изъявший нас из житейской жизни и вчинивший в это священное небесное звание, которое и то, что требует от нас, не для себя требует, ибо ни в чем не имеет нужды всем богатцы, но для нас же самих, добыв тем благодетельствованы, спасемся. Посему, отложив всякое двоедушие, в терпении нашем будем стяжевать души наши, держа себя выше всякого находящего искушения и не давая никакому помыслу возобладать над нами. Когда для испытания нас и обучения попущено будет чему-либо скорбному приразиться к нам и опечалить жизнь нашу, чтобы нам можно было возыметь дерзновение говорить с апостолом во всем скорбяще, но не стужающейся, нечаями, но не отчаеваемы, гонимы, но не оставляемы, низлагаемы, но не погибающи, всегда мертвость Господа Иисуса на теле носяще. И чтобы таким благонастроением и такой благоустроенной жизнью, благоугодив Богу, соделаться наследниками Царствия Небесного, во Христе Иисусе, Господе нашим. Наставление 297. Путешественники все терпят в надежде на покой. Будем и мы все терпеть в надежде на покой вечный, да прославляется нами Бог. Но когда прославляется нами Бог? Когда видит добрые дела наши, и будем таковы. А для сего будем подражать святым отцам, апостолам и самому Господу. Господь все терпел ради нас. Будем и мы терпеть, иначе нет нам спасения. Я терпел. Смиритесь и вы под крепкую руку Божию. Всякий, кто долго и тяжелый совершает путь, трудясь, трудится и терпя терпит, подвергаясь разным неприятностям путешествия, но в надежде на покойное пристанище переносит скорбное и преодолевает трудное, все подвигаясь впредь со всем усердием и усилием. На что наводит нас такая притча? На то, что и мы путь совершаем в жизни сей, путь тесный и прискорбный, долгий и тяжелый. И инаковым всему пути быть нельзя, так как всю жизнь должно нам сохранять девство и целомудрие, и соблюдать подчиненность и послушание, и при этом помышление не излагать, и всякое вознашение, вознимающееся на разум Божий, и пленять всяк разум в послушании Христова, и все другое делать, что с сим неразрывно связано по порядкам монашеской жизни. Но и здесь есть конец благи. Что же это? Жизнь вечная, которой обетовал неложный Бог терпящим его. Будем же ради сей вечной жизни с благодарностью и терпением переносить все прискорбности настоящей жизни, прославляя Бога и в теле нашем, и в духе. А как прославляется нами Бог, скажу по одному судя случаю. За 2 дня пред сим пришли сюда миряне посмотреть на нас и, видя, как мы пребываем в единомыслии, руками труд послушание исполняя и устами песни давидские повторяя, прославили Бога и возблагодарили, получив назидание. Так исполнилось вас, сказанное Богом. Так, куда просветится свет ваш пред человеки, якуда видят добрые дела ваши, и прославят Отца вашего, и же есть на небесех. И вот вы прославили Бога в теле вашем и в духе всем случае. Но еще старайтесь прославлять Его всегда во всех обстоятельствах, держа себя боголепно и удаляясь неподобающего, как внушает святый Давид: «Не ревнуй лукавнущим, не жезавиди творящим беззаконие, за ней, яко трава скоро ищут, и яко зелья злака скоро отпадут, но ревнуй благостынным и добродеющим». В житейском быту, посвятившие себя какому-либо искусству, не от худших, а от наилучших мастеров ревнует заимствовать правила излюбленного искусства своего. Плотник — от искусно плотничащего. Живописец — от совершенного живописца. И вообще никто ни в чем не станет подражать неискусным и невеждам, но если уже берется подражать, то искуснейшим и знатокам. Если теперь в отношении к вещественному и тленному таково правило и закон, не тем ли паче в искусстве искусств и в науке наук должны мы по примерам мужей святых упорядочивать жизнь свою, а не противоположными им руководствоваться? Будем же подражать тем, кои от юности до старости прибыли в послушании, не говорю древним отцам, но и тем, кои просияли в нашем братстве. Будем подражать тем, кои простотою расстраивали все лукавства дьявола. Будем подражать тем, кои в нерассуждающем послушании добре направляли подвижнический путь свой. Если ж хотите, будем подражать тому, кто заповедал: «Подражателем мне бывайте, як уже аз Христу». И в другом месте: «Бывайте убо подражатели Богу, як уже чада возлюблены». И ходите в любви, як уже и Христос возлюбил есть вас. И предаде себе заны приношение и жертву Богу в воню благоухания. Так Христос в жертву и приношение за нас дал себя Богу. Нам ли с благодарением не перенести ради Его незначительной скорби? Христос всякое поношение приял по сказанному, поношение поносящих тинно подошенными. Нам ли не перенести малого какого укорного и оскорбительного слова? Как же после этого вселиться нам со святыми, когда не последуем стопам их? Как нам царствовать со Христом, когда не сообразуемся смерти Его и не приобщаемся страстям Его пречистым? И аще праведники едва спасется, нечестивые и грешные где явиться? Смотрите, как определенно говорится, что праведники едва спасется. А тот даже и праведным не может нарещися, кто нетерпелив, неснослив, помнит давние оскорбления и тем разгорается и метется, и с Богом мира не имеет. Где же ему спастись? Не являемся ли потому мы так действующие, по необходимости отторгнутыми от общения киновийного? И по переселении отсюда не подпадем ли необходимо вечному осуждению? В безумии, говорю. Не был ли я послушником? Не имел ли игумена, эконома, духовного и плотского отца? Не имел ли духовных и плотских братьев? Среди их вращался я, как в огне, туда и сюда бросаемый, и в бою состоя с 2 противоположными жизнями. Но не мог иначе спастись, как терпением, подобающим исповеданием и самому себе приписыванием всякой вины, ибо иначе невозможно мирно иметь душу в скорбях. Смиритесь и вы под крепкую руку Божию, и обретете покой и безначалие. Написано: «Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения». Отымем же лукавство от душ наших, научимся добро творить, представим себя чистыми, облагодеившим нас, прежде чем придет день онный, страшный, в который должны будем дать ответ за всякое праздное слово, чтобы с добрую, сколько возможно, совестью, перешедшей из сей жизни, оказаться достойными наследия вечной жизни. Наставление 298. Сколько ни толкую, у неких из вас все прорывается немирность. Это от недостатка любви. А без ней какие же мы ученики Христовы? Взыщем же мира, ревность благую восприяв. Казалось бы, что, как я часто беседую к вам, нет уж необходимости еще поучать вас, полагая, что вы довольно настроены к должному действованию и не имеете нужды в напоминании о том. Однако же ныне вижу, что это все еще крайне необходимо, потому что, несмотря на частые мои вам внушения, в неких из вас не перестает действовать немирность и упорство. И я дивлюсь, как те, коим следовало бы быть учителями, судя по времени, все еще младенчествуют, бессмысльствуя и безумствуя попусту. Причина же сему — оскудение любви. Ибо если по апостолу любы долго терпит, милосердствует, не завидит, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своих си, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, вся покрывает, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит, то явно, что когда ее нет, то в нас берет силу противной тому неверие, безнадежие, нетерпение, раздор, дерзость. Но как, находясь в таком настроении, можем мы достойно именоваться учениками Господа, когда сам Он говорит решительным словом Своим: «О сем разумеют все, яко Мои ученицы есте, аще любовь имати между собою». И опять в другом месте: «Аще вы пребудете во словеси Моем, во истину ученицы Мои будете, и уразумеете истину, и истина освободит вы». Итак, если мы не имеем любви истины, но ведем вражды, брани и раздоры, то мы не Христовы ученики, а врага Христова, хотя и тяжко слово сие. После сего, зачем жить нам бедным? Зачем дышать этим воздухом, если мы делаем не то, чем благоугождается Господь? Смущая вас, понесет грех кто бы ни был. Почему прошу? Мира в защите со всеми и святыни, их же кроме никто же узрит Господа. Смотряюще, да никто лишится благодати Божией. Да некий корень горести выспри, прозябай, пакость сотворит. И тем осквернятся мнози. Что же это такое? Ревность благую предлежит вам показать в отношении к лукавнущим, зло ненавидя и отвращаясь от него, их же самих не как врагов имея, но как братьей вразумляя, да будете достойны одобрения апостольского, выраженного негде так: «Во всем представьте себе чисты быть и в вещи». Я ж говорю вам это, любя и щадя вас, и вместе боясь участи Илия. Если же вы не так рассуждаете, то спустя немного придут дни, когда возьмется от вас язык сей, и тогда вы разумеете, что истинно было, что говорил я вам смиренный. Бог же мира, хотящий всем спастися, да сохранит всех нас в мире на пути заповеди Его и да введет в Царство Свое вечное. Наставление 299. Святый Феодор не принял, что прислана была в обитель теми, кои покаялись в еретичестве иконоборном, а потом опять отпали. Некие из православных укоряли его, что он этим возбуждает неприязнь к православным и гонение. Святый Феодор оправдывает свое поведение. «Опять, — говорят, — поднялась война. и война иконоборческая, междоусобная, которой бывает лишь то бедственней, когда христиане друг друга истребляют. Но нам должно молить Бога всегда умиротворять сограждан наших, как в мирском отношении, так и в отношении к вере. Ради этого мы и сидим здесь смиренные. Сидя же, должны не просто как попало сидеть, но с великим вниманием и верностью своей цели, чтобы, иначе иным проповедуя, самим не оказаться неключимыми. Говорим же это, имея в виду тех, кои, понесшие эпитимью, опять перешли на сторону инославных. Мы отказались недавно принять посланное ими как вредное и опасное для души, о чем, узнав некие сущих с нами отцев, вознегодовали, как будто от этого загорелась смута. Мы же от зажжения смуты отрицаемся, но не можем ради того, что некие метутся, умолять что-либо от истины и осквернять исповедание Христа, боясь греха безразличия в вере, который один из пророков обличает так: «Между святым и скверным не разлучаху, и между нечистым и чистым не разделяху». Согласно сим и святый апостол говорит: «Кое причастие правде к беззаконию, или кое общение свету ко тьме, кое же согласие Христове с веляром, или кая часть верну с неверным, или кое служение Церкви Божией со идолы». И опять: «Повелеваем вам о имени Господа нашего Иисуса Христа, отлучитеся вам от всякого брата бесчинно ходяще, а не по преданию еже прияше от нас». Еще: «Аще некий брат именуем будет блудник, или лихоимец, или идолослужитель, или досадитель, или пьяница, или хищник, с таковым ниже ясти». Все сие устрашает и утесняет сердце наше, и ради сего судили мы паче перенести всякую скорбь и тесноту, нежели изменить своей верности и спасению. Но по Елику написано: «Аще страждет един уд, с ним страждут все уди. Аще ли же славится един уд, с ним радуются все уди. Вы же, члены наши, есть искренние и утробы сердечные, то мы нашлись в необходимости известить вас о происходящем. Да ведайте, и ведаясь, постраждите, помышляя о случившемся здесь. Рассудите и вы сами по себе о том, что говорится. Праведно ли изгнанных за истину из собственных монастырей и завладевших монастырями через предательство истины почитать равными и равностями и другими общения иметь? Итак, изгнанные напрасно терпят изгнание. Напрасно и мы подвязались за нее в прежнее время, и сверх того оказываемся еще обманщиками, одним говоря одно, а другим другое. Праведно восстинают против вас верно держащиеся исповедания, если увидят, что мы общимся с теми, кои были в соблазн Церкви Божией. Да не будет нам обольститься ими и вместе с ними погубить себя. В прежнее время мы держали себя твердо, как требовало время, и теперь следует также держать себя, не изменяясь. Ибо апостол говорит: «Аще убенется праведник, не благоволит душа моя о нем». Мы же не смы обиновение в погибель, но веры в снабдение. Видишь, как он обиновение назвал погибелью. Почему в другом месте и говорит: «Чист аз от крови всех, не убинухся бы сказать и вам всю волю Божию». Так и мы, утверждаясь на апостольском учении и учении святых отцев наших, согласным с апостольским, удерживаемся от общения с еретиками, с увлеченными ими изменниками, и защищаем точные исповедания, в коим стоим и хвалимся упованием славы Божией, стараясь право ходить и во всех других добродетелях, да будем совершеннее все цели и ни в чем же лишений. И мир Божий, превосходя всяк ум, да соблюдет сердца наши и помышления наши о Христе Иисусе.